Глава вторая. Шоковая терапия – крайне ненадежный метод решения проблем. Оставим его в покое. «Эй, просыпайся!» – позвал тоненький голосок, и меня осторожно потрясли за плечо. «Открывай глаза!» Я неохотно подняла веки. Секунду пыталась сообразить, что происходит. Резко села, мгновенно приходя в себя, и начала в панике осматриваться. Кажется, я находилась в мансардной или чердачной комнате. По скошенному потолку шли толстые деревянные балки, неровные стены покрыты грубой побелкой. За круглым окошком под самым потолком светило предзакатное солнце. Его лучи как-то умудрялись пробиться сквозь мутные, засиженные мухами стекла, растекаясь розово-желтыми лужицами на серых досках пола и домотканных половичках. Подо мной была грубо сколоченная деревянная кровать, застеленная чистым, но очень ветхим и застиранным бельем. У стены слева от кровати разместился кривоногий столик. На нем глиняный кувшин и латунный таз с вмятиной на боку. На стене над столиком картина. Странный пейзаж с фигурой ворона на переднем плане. Птичка стояла к зрителю боком. Вокруг нее роились черные точки, очевидно символизирующие собой солнце, луну и звезды. И еще они напоминали пчелиную семью на фоне неба. Сюрреализм? Или тупо «я художник, я так вижу»? У стены справа от кровати возвышался монстроузного вида деревянный шкаф с тремя глухими дверцами. Помнится, бабушка такие называла смешным словом «шифоньер». Значит, мне ничего не привиделось. Ни таверна, ни ее посетители. И сейчас я не дома, не в своем мире, а... ужас! «Пить хочешь?» Снова прозвучал тонкий голосок. И в поле моего зрения появилась пухленькая, хорошенькая девушка, лет 17-18, в темно-синем платье. Спереди лиф ее наряда утягивался шнуровкой. Из-под коротких рукавчиков верхнего платья выглядывали длинные пышные рукава из светлого полотна. Черные вьющиеся волосы она разделила на прямой пробор и заплела в две короткие толстые косы. В руках девушка держала большую глиняную кружку. «Где я?» – спросила я хриплым голосом. Во рту было сухо, словно в Сахаре после пятилетнего отсутствия дождей. «Так в таверне ты, в сердце дракона. Жилые комнаты все заняты гостями, поэтому тебя сюда на чертах отнесли. В обмороке-то какая разница, где лежать? Главное, чтобы кровать была», – рассудительно ответила девушка. Присев на край кровати, протянула мне кружку. «Мидла сказала, что после обморока завсегда пить охота. Это сидр с водой». «Сидр?» – переспросила я, осторожно беря кружку, принюхиваясь к содержимому. Пить и правда хотелось до ужаса. Но брать в рот первую попавшуюся жидкость я бы не решилась. Тем более сидр – это алкогольный напиток, хоть и не крепкий, а я алкоголь не употребляю. Интересно, а просто воду тут пьют? «Сидр, ага. Да ты пей, не бойся, он слабенький совсем. Брогал его только-только поставил. Не успел толком забродить. Да с водой пополам, мидла разбавила», — ответила девочка, разглядывая меня с неприкрытым любопытством. «Брогал и мидла?» — повторила я, делая осторожный глоток. Все-таки умереть от обезвоживания не хотелось. Вкус у напитка оказался приятный. Кисловатый, холодненький. Чуть помедлив, я принялась пить небольшими глотками, а девушка продолжила рассматривать меня и говорить. «Ага, мидла, наша управляющая. А Брогал — повар. Это он тебя в обеденном зале подобрал и сюда принес». Я удивленно уставилась на девчонку. «Тот страшный мужик, который меня у двери схватил, это повар?» «Ага. Знаешь, как вкусно готовит? Попробуешь один раз, и все, будешь каждый день к нам приходить», — радостно закивала она. «Нет уж, спасибо, лучше дома поем. Яичницу пожарю или доставку закажу», — пробормотала я, возвращая кружку. «Ой, это ты сейчас так говоришь, потом еще добавки просить будешь. В сердце дракона все за едой Броголу приходят», — убежденно заявила девочка, хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Ты, главное, не говори ему, что считаешь его страшным. А то он расстроится. А когда Брогл силач в плохом настроении, у него завсегда пироги подгорают. Надо же, нежный какой. Я неприязненно передернула плечами, вспомнив свой ужас, когда этот тип меня схватил. Чтобы перевести тему, спросила. Как твое имя? Лаяна. Я помощница Мидлы. Но иногда и у плиты, и в зале помогаю. Когда такой наплыв, как вчера, случился. А тебя как зовут? И откуда ты взялась в таком платье да с украшением дорогим? Девочка вопросительно уставилась на меня. Как попала? В дверь вошла. Там вошла, здесь вышла. Ответила я, чувствуя, как на меня накатывает безысходность от непонимания ситуации, в которой оказалась. А зовут меня Василина. Василина? Вдруг ахнула девочка и вскочила на ноги, хлопнула себя по бедрам и, вытаращив глаза, восторженно заверещала. «Да быть не может!» «Почему не может? Я Василина, паспорт могу показать. Вернее, паспорт у меня дома остался, но в кошельке есть права. Надо только сумочку мою найти». Я опасливо отодвинулась от впавшей в экзальтацию девочки к спинке кровати. «Василина!» Еще раз вскричала Лаяна, развернулась и ринулась к двери. Послышался дробный перестук каблуков по ступеням и полное ликование вопль. «Хозяйка! Хозяйка приехала!» Через несколько минут комната была полна народу. Первой вернулась сияющая Лаяна, и с ней худенькая, похожая на лисичку девочка, чуть постарше. У нее были роскошные огненно-рыжие волосы, остренькие вытянутые уши, яркие конопушки и настороженный, диковатый взгляд. За ними в дверь проскользнул белобрысый паренек с печальным лицом и темным шрамом на щеке. Новый визитер скромно встал у стеночки и затих, бросая на меня застенчивые взгляды. Следом уверенной походкой зашел черноволосый, весьма смазливый и плечистый парень. Остановился справа от двери. Сложил на груди руки и принялся безостенчиво разглядывать меня карими миндальными глазами в опушке черных и густых ресниц. Последним, громко топая по лестнице, в комнату поднялся страшенный Брогл, оказавшийся не людоедом, а поваром. Пальчики оближешь. Как хорошо, что Лаяна рассказала, кто он такой. Иначе, глядя, как он с угрожающим видом надвигается на меня, я бы точно постель под собой намочила от страха. Хотя я и так сидела, натянув до самого подбородка одеяло, и с тревогой ждала, когда гость обозначит цель своего визита. «Так ты Василина?» Наконец произнес своим глухим голосом Брогл и уставился на меня, словно прикидывая, на какой вертел лучше насадить, чтобы прожарилось равномернее. «Василина», не стала я отпираться. «Кто их знает? Соврешь, а за это и правда на жаркое пустят». «А чего сразу не сказала?» Нахмурился Брогл и угрожающе упер руки в бока. «А надо было?» Растерянно уточнила я, натягивая одеяло еще выше и давя отчаянное желание укрыться им с головой. Я так в детстве пряталась от всего непонятного и страшного. «Что же им всем от меня нужно?» «Ну так, конечно, надо было. Мы ведь ждем тебя», — ответил Брогл недовольно. «Кто ждет?» — растерялась я. «О чем он говорит? Кто меня мог ждать, если я оказалась здесь случайно?» «Мы все», — Брогл кивнул, показывая на парней и замерших с приоткрытыми ртами девчонок. «Таверна тебя ждет. Ты же наша хозяйка». «Вы что-то путаете», — покачала я головой. «Я не могу быть ничьей хозяйкой. Я случайно сюда попала и скоро вернусь к себе домой». Брогл нахмурился и повернулся к сухопарой пожилой женщине, незаметно появившейся в комнате. «Слышишь, Мидла, что она говорит?» «Слышь, конечно, не глухая», — ответила женщина, неприязненно рассматривая меня бесцветными, словно пленявшими от частых стирок глазами, уточнила. «И откуда ты здесь взялась, Василина? Ты ведь не из этого мира?» Не из этого. Я отчаянно затрясла головой. Ну, слава богу, кажется, сейчас что-то прояснится, меня отправят домой. Точно не из этого. Я открыла дверь в своем мире и зашла в ресторан. А попала почему-то в таверну. Вашу таверну из другого мира. На мои слова Мидла и Брогл многозначительно переглянулись. И повар с облегчением произнес. Ну, все правильно. Василина из другого мира. Она самая хозяйка. Как ни странно, но так и есть. Вздохнула Мидла и рявкнула на присутствующих. А ну-ка марш отсюда. Не забыли, что работы у всех полно? И дверь за собой прикройте. Молодую часть визитеров как ветром сдуло. Остались только сама Мидла и повар. Когда дверь за уходящим последним брюнетистым красавчиком закрылась, управляющая повернулась ко мне и сообщила. «Ну что же, хозяйка, раз такое дело, принимайте у меня дела». А повар прогудел. «Еще меню нужно на неделю составить и с поставщиками вопрос решить. Кого оставляем, а кого пустошь сторожить пошлем?» «Я не хозяйка!» – воскликнул я в отчаянии. Но на мои слова и внимания не обратили. Продолжили перечислять какие-то дела, которые я должна сделать. «Постельное белье новое не мешало бы заказать», – сообщила Мидла. «Скатерти на столы, а то скоро у нас цветочницы будут ужинать», – прогудел Брогл. «Новые кровати нужны в две комнаты». «Это снова управляющая». «Печника вызвать, дымоход поправить, а то у меня пироги дымом пахнут». «Заодно камина пусть проверит в левом крыле». «Артефактора пригласить светильники наладить». «Подушки освежить». «Новую сковородку». «Полотенце». «Вертел». «Шторы». «Ухват». «А-а-а-а!» Я зажала уши и тоненько завизжала. Не в состоянии больше выносить голоса, что-то от меня требующие. Нет, это невозможно даже слушать. Поэтому сейчас я встану и пойду обратно к двери в таверну. Сяду возле нее и не сдвину с места, пока она снова не станет моей дверью. Потому что я не могу здесь оставаться. Я хочу домой. Ладно, Брогл, пойдем. Видимо, девушке надо прийти в себя. Сквозь мой виск и прижатые к ушам ладони пробился недовольный голос Мидлы. Прозвучали шаги, хлопнула дверь, и я осталась одна. Правда, ненадолго. Не прошло и 10 минут, как в дверь тихонько поскреблись. «Госпожа Василина, можно к вам?» – послышался голос Лояны. «Заходи», – позвала я. Девушка, улыбаясь, протиснулась в дверь. В руках она держала большой поднос с исходящими паром и источающими потрясающий аромат тарелками. Пристроила свою ношу на столик и повернулась ко мне. «Вот, ужин вам Брогл отправил. Велел передать, чтобы вы спокойно поели. А после спускались и в свою комнату заселялись», — сообщила широкой улыбкой. «Какую комнату?» — спросила я, усиленно принюхиваясь к сносящим разум аппетитным запахам. «Так вашу хозяйскую. Тут-то негоже вам жить. Эта комната только для слуг подходит. Или случайно костей, кого больше и поселить некуда», — объяснила девушка, обводя рукой убогую обстановку помещения. «Лояна, я не хозяйка. Это какая-то ошибка. И обращайся ко мне на «ты». Не надо выкать», — устало попросила я. «Ну что они все заладили одно и то же?» «Да как же не надо? И как же вы не хозяйка?» — изумилась девушка. Замерла, глядя на меня круглыми глазами. Потом спохватилась. «Ой, вы садитесь скорее, ешьте, пока не остыло. А я потом посуду уберу». Ринулась вон из комнаты и через несколько секунд появилась со стулом в руках. Приставила его к столу, отодвинула в сторону кувшин и таз и позвала. «Да садитесь же, ешьте». В этот момент мой желудок, словно подчиняясь команде, громко забурчал. Решив, что отказываться от еды и погибать голодной смертью будет глупостью, я поднялась с кровати, обулась и прошла к импровизированному застолью. Сначала подвинула к себе глубокую миску с густой похлебкой, и погрузила в нее ложку. Ну что, насчет мастерства повара Лаяна не преувеличила. Такого вкусного супа я точно никогда не ела. Забыв о хороших манерах, принялась жадно есть, чуть не урча от удовольствия. «Будешь со мной ужинать?» — предложила Лаяне, вспомнив о приличиях. «Да что вы! Это вам еда, а мы поедем опосля, когда гости разойдутся!» — отмахнулась девушка, с умилением глядя, как я торопливо передвигаю к себе вторую тарелку. «Ну что, вкусно?» «Очень», — призналась я, уплетая потрясающее мясное рагу с овощами. «Вот», — просияла Лаяна. «У нас хорошая таверна. А теперь, когда вы здесь, еще лучше станет. А то Медо только гостиницы занимается. Брогло все время у печи стоит и продукты закупает. А в остальном у нас нет порядка». Я со вздохом опустила ложку, отодвинула тарелку. Аппетит напрочь пропал. Похоже, все вокруг убеждены, что я сюда явилась именно для того, чтобы заниматься таверной. Попробовать еще раз объяснить, что это ошибка. Но, глядя на сияющее личико девочки, отказалась от этой мысли. Все равно она меня не услышит. Вместо этого спросила. «Почему порядка нет? Сядь, расскажи». Лаяна присела на край кровати и, глядя на меня преданными глазами, принялась объяснять. «Рияс очень бестолковая. Ей все время надо команды давать. Сама она никак не запомнит, что зачем делать надо. Только кто за ней следить будет? Мидла по своим делам все время крутится. Я с ней или какую скажут работу делаю. Брогл не любит, когда его отвлекают. Ему не до ряски. Вот и толчется она целый день без дела. А пыль не вытерта, посуда не помыта, двор не метен». «Интересно», — заметила я, невольно заслушавшись обстоятельным рассказом. «А с остальными как дела обстоят?» «Мати? Это светленький парень. Он тихий и исполнительный. Что скажут, все хорошо сделает. Но у него здоровье слабое, устает быстро. А Жако...» Лаяна вдруг покраснела и отвела взгляд. «Ого, да у нас тут, кажется, производственный роман. Или это односторонняя влюбленность?» «А что Жако?» «А Жако... Ну, ты сама видела, какой он. Красавец. Больше о девушках думает, чем о работе». Грустно вздохнула Лаяна от расстройства, забыв, что меня надо называть на «вы». Правда, тут же поправилась. «Простите, вы сами видели». Посмотрела на меня жалобно-жалобно, покраснела еще больше и попросила. «Вы уж повлияйте на Жако как-нибудь, хозяйка, чтобы он свои дела в таверне делал, а не к цветочницам бегал болтать и глазки строить». «Лаяна, я не...» Хотела бы повторить насчет ошибки, а потом замолкла. «Ну, правда. Нет смысла убиться в каменную стену ее уверенности в том, кто я такая. Так что решила расспросить немного о другом. Скажи, а почему все думают, что именно я хозяйка этой таверны?» Лаяна тут же забыла грустить о своем ветреном красавце Жако и распахнула на меня глаза. «Так ведь письмо нам вчера пришло», —